Салый тоже попытался спастись от полного разноса. «Молчи!» — прервал его Рона. Собеседники умолкли. В кабинет вошла Клара. Переодеться после визита на кладбище она не успела, только сбросила с плеч платок. Глаза ее задорно блестели. «Я принесла фотографии», — сказала она весело. «Не могла дождаться, пока их обработают в лаборатории. Сделала все сама. Вот еще не высохли». Из рук в руки пошли еще сырые отпечатки. Из трех снимков наиболее удачным оказался тот, когда Саас обернулся при уходе. В объектив попало все его лицо точно в анфас. «Вот эту прошу сейчас же увеличить и размножить». Рона поднял снимок высоко над столом. «Еще раз благодарю вас, Кларика, и поздравляю с удачей. А теперь принесите мне все фото, сделанные в аэропорту в день отлета Имре». Из огромного стенного шкафа на стол плюхнулся объемистый конверт с соответствующим индексом, а из него появились на белый свет дюжины три фотографии, продукция целой оперативной группы, работавшей в аэропорту. Все они были разложены на столе, началась идентификация. Цель — обнаружить сегодняшнего посетителя кладбища. «Вот он!» — вскричал Салый. «Взгляните!» На фотографии был изображен мужчина, стоявший на террасе аэропорта и смотревший на взлетную полосу. Рона положил рядом снимок, сделанный Кларой. «Он». «Он самый». Слечив два лица, заключил подполковник и вздохнул с некоторым облегчением. «Интересно, что это за птица?» — в раздумье сказала Клара. «Мы узнаем об этом, как только Имре ступит на родную землю». «Я предлагаю, не дожидаясь директора, дать эти фото в информационный центр для картотеки», — предложил Куть. «Правильная мысль», — одобрил Рона. «Хм, ты предложил, ты и исполняй. Отнеси эти портреты в нашу энциклопедию и возвращайся». Кути не заставил себя долго ждать. «Помнится, в аэропорту трудились не только фотографы, но и кинооператоры», — продолжал Рона. «Ну-ка, Золтан, сын мой, шагай в лабораторию, прихвати с собой Кларин шедевр и попроси смонтировать те эпизоды, на которых виден в кадре этот джентльмен. Их надо пустить в замедленном темпе и повнимательнее просмотреть. Иногда один взгляд или поворот головы может выдать многое». Салый уже собрался уходить, когда Рона, остановив его жестом, напомнил: «В 20:35 прибывает самолет из Мюнхена. Прошу киношников подготовить к этому сроку весь материал. Я хочу показать его Имре сегодня». «Но как привести его сюда? Ведь на нем сразу повиснут глазастики с той стороны», — усомнился Салый. «Ничего, справимся. Помнится, мы у них в долгу. Или я ошибаюсь?» Лицо старшего лейтенанта залилось краской, и он повернулся кругом и побежал выполнять поручение. В дверях он едва не столкнулся с коротышкой Шашвари, шефом технической службы. «Разрешите доложить?» — спросил Шашвари, не выпуская ручки двери. «Входи, я только этого и жду». Рона не удержался от улыбки. «За то время, пока Остин находился в нашем распоряжении, — начал пришелец в несколько бюрократическом диапазоне, — мы стремились собрать материальные доказательства прямых улик преступления. С этой целью...» «Выкладывай суть, человече!» Рон рассмеялся, его всегда смешил казенный способ выражать мысли. С тех пор, как он узнал, что Имре возвращается, настроение у него поднималось час от часу. «Из узора на шинах марки «Самсон» мы извлекли образцы почвы, анализ которой позволяет судить о ее лесном происхождении. Короче, Остин, несомненно, был в том лесу, где убили Додека. Путем сравнения образцов почвы мы установили, что нет ни малейшего основания сомневаться в этом. Факт можно считать доказанным». Рона понял, что с Шашвари ничего поделать нельзя, и смирился.

Имра мучительно подыскивал слова. «Ведь они находятся в таких условиях впервые в жизни. Они под вооруженной охраной. На каждом шагу их провоцируют и запугивают». Рона опустил голову. «Мы сидели рядом в замковом парке под присмотром шпика. Он стоял в двух шагах от нас. Нора прижалась ко мне и молчала. Габар говорил о всякой всячине, о том, как они путешествовали, что успели повидать в Риме. А потом вдруг сказал: «Мы с Норой догадываемся, что вся эта игра ведется против вас, отец. От вас требуют какой-то мерзости, а мы только орудие в этой игре, средство для шантажа. Вас хотят принудить к чему-то гадкому». Тут охранник рявкнул говорить только о семейных делах. Тогда Нора еще крепче обняла меня, поцеловала в щеку и шепнула: «Думай только о себе, береги себя, отец». Наступило долгое молчание. Затем неслышно отворилась дверь, и Клара внесла поднос с кофе и двумя бутылочками прохладительного для Имры. Когда она ставила поднос на маленький столик, чашки и бокалы тихонько звякнули. Некоторое время спустя Клара убрала посуду и водрузила на столик микрофон, а сама села за письменный стол начальника, поставив перед собой портативный магнитофон. «Зачем все это?» — с удивлением спросил Имре. «Мозг человека не в состоянии фиксировать все на свете», — пояснил Рона. «В нашем разговоре могут быть мелкие детали, мимолетные оттенки, которые потом забудутся или просто ускользнут от внимания. А они-то, бывает, и имеют решающее значение. Кроме того, при повторном прослушивании записи у нас могут возникнуть вопросы, которые мы упустили или забыли задать сразу». «Неплохой метод. Он мог бы пригодиться и мне в институте, особенно при обсуждении планов». Имре невольно улыбнулся. «Если бы только найти время». Пришел Салы, дежуривший по управлению. Его удалось подменить, чтобы он тоже смог принять участие в оперативном совещании. Имре пожал ему руку и начал свой рассказ. Начал он с описания загородного замка. Это не составило труда. Имре всегда отличался хорошей зрительной памятью. Затем Имре долго и подробно говорил о хозяине резиденции. Портрет получился достаточно ярким. Но Имре не ограничился только описанием внешности. Говорит он коротко, отрывисто, громко, — вспоминал он. Возможно, был прежде военным высокого ранга. В манере держаться бросается в глаза властность, привычка повелевать. Агрессивен, беспощаден и лишен каких-либо эмоций, что делает его похожим на механизм или думающего робота. Был момент, когда я подумал, что этот человек, собственно говоря, даже не питает к нам ненависти. Ведь ненависть — тоже чувство. Нет, он просто делает свое дело и работает против нас, причем с огромным упорством и энергией, используя мощь своего разума и массу информации, которой он располагает. «Да, противник серьезный», — в раздумье согласился Рона. Но тут же перевел свою мысль в практический аспект. «Завтра же постараемся создать на него мозаичный портрет. Ты поможешь нам, Белла, не правда ли?» Имре охотно согласился и начал чуть ли не слово в слово пересказывать свой диалог с Бэнксом в ходе переговоров. Упомянул и об итальянце-фотографе, которого запомнил еще на свадебной церемонии Норы и Габбара, а потом встретил в замке. Слушая Имре, Кути не мог удержаться от одобрительного восклицания, а однажды даже заметил: «Как видно, товарищ Имре оказался не лыком шит». Подполковнику Исалы тоже импонировала твердость, которую проявил Имре в трудном для себя положении. Салы спросил: «Интересно, в какой момент вы начали делать вид, что сломлены и сдаетесь на милость победителя?» Имре умолк, затем обвел всех долгим взглядом. «Не начал. Никакой игры не было».